твоей будущей семье среди пятерых талантливых детей должны воплотиться два гения. Не огорчаться надо тебе, что изменяешь форму пути, которую сам выбрал, но быть счастливым и усердным учеником. Счастливым вдвойне, ибо можешь выполнить задачу, которую учитель тебе выбрал. Создай мир под своим кровом, создай честную семью, где будут царить правдивость и верность, создай атмосферу доброты, чтобы учитель всегда мог прийти к тебе и позвать за собою. Я не от того страдал, что Али приказал мне изменить путь. Я приму всякий, беспрекословно, но мне показалось, что Али, увидав мою любовь к Наль, снизошел к моей слабости. Но Бог мне свидетель, я ни разу и ничем не дал девушке повода думать о той беспредельной силе любви, что завладела мной. Чем немало и огорчил бедняжку, — улыбнулся флорентиец. — Повторяю, оставь мысль о снисхождении твоей несуществующей слабости. Только сильные, бестрепетные сердца нужны для дел учителя, и только им он может посылать свои зовы. Тебе его зов — семья. — Войди, — сказал он на раздавшийся стук в дверь. Вошла закутанная в драгоценное покрывало, брачная, Наль. Ее белая фигурка так гармонировала с этой белой комнатой, что казалась неотъемлемой ее частью. — Сядь здесь, дочь моя, — усадил флорентиец Наль на маленький диван рядом с собой. — А ты, друг Николай, найдешь в моей туалетной комнате белый халат, точно такой же, какой прислал тебе в день пира Али. Найдешь длинную белую одежду ученика, надень ее и вернись сюда. Оставшись наедине с Наль, флорентиец притянул ее к себе и сказал, «Когда Бог зовет человека, Он дает ему два пути — путь радости или путь великой скорби. Середины нет. И ты, и твой муж, вы оба счастливые избранники, ибо вам Он назначил путь радости. Ты с детства была подготовлена к высокой духовной жизни дядей Али». Это редкое счастье. Обычно долго скитается по жизни человек, пока не подойдет к источнику мудрости. Не горюй, что тебе предстоит оставить все, к чему привыкла, уйти от Али. Через много лет, закаленная, ты вернешься к нему, к его пути силы, который сейчас подавляет тебя, и ты не можешь развернуть все свои дарования. Ты пойдешь отныне путем обаяния и такта. Пленяя людей красотой, ты будешь влечь их своей чистотой к высокой духовности. Помни, зло тебя не коснется, пока страх, неверность и ложь не коснутся тебя. Злу несносна атмосфера чистоты, и оно бежит ее, и только тогда, когда в твоем сердце зазмеится тончайшая трещинка сомнений, только тогда зло сможет коснуться тебя. Все в самом человеке, и не внешние условия подавляют или обновляют его, но сам человек создает свою жизнь, он сам носит в себе все свои чудеса. Наль сидела по-восточному, закрывшись покрывалом, приникнув к отцу, и в этой позе нашел ее вернувшийся Николай. Флорентиец откинул покрывало с лица Наль и помог ей поверх белого восточного наряда надеть халат из такой же материи, что и белая одежда Николая, тонкой, как бумага, мягкой, как шелк, и матовой, как замша. «Побудьте здесь немного вдвоем, подайте друг другу руки и подумайте, какой серьезный шаг вы делаете. На всю жизнь вы отдаете друг другу свою верность, и в этой верности вы должны следовать за верностью учителя, творя в доброте свой простой обычный день и так совершая закон жизни». Оставив их одних, флорентиец вышел. Наль подала руки Николаю. «Прости, Наль, что я огорчил себя и дал тебе повод думать, что мало люблю тебя. Я не смел до сих пор говорить тебе о любви. Я считал невозможным для себя счастье прожить с тобой вместе всю жизнь. Я думал, мне назначено одиночество, а не радости семьи. Теперь я понял, какое великое и незаслуженное счастье пришло ко мне, Я отдаю тебе всю жизнь, и с таким счастьем, о каком не мог и мечтать. Николай, я никого не любила с детства, кроме дяди Али, в котором была вся моя жизнь. Едва я выросла, увидела тебя и уже никогда больше не была свободной. Я всюду была с тобой, мы были неразлучны, и если теперь меня отдают тебе, то это ведь я сама отдала тебе себя лет 5 назад. Ты врезан в мое тело, в мое сердце, в мой дух, точно так же, как дядя Али. И если я думала до этой минуты, что навязана тебе, то сейчас я совершенно счастлива. Я знаю, что ты тоже хотел меня в жены. Я же не могу принять жизни иной. Дверь отворилась, и вошел флорентиец. Он был в белой одежде, с широкой вышивкой внизу и на рукавах. Талию его высокой фигуры охватывал пояс из выпуклых изумрудов, а на его прекрасной голове была повязка с такими же камнями. В руках он держал маленькую светящуюся палочку. Он поднял в восточном углу комнаты белую крышку стола, как думали прежде Наль и Николай, и под ней открылся небольшой мраморный престол, где горел огонь. Он поставил молодых людей перед престолом на колени и сказал: «Здесь, перед лицом того Бога, что каждый из вас носит в себе, перед лицом вашей совести, чести и красоты, внутри вас живущих, я венчаю вас, соединяя навек. Сохраните вечную память об этой минуте. Не для похоти и чувственных наслаждений горит в вас любовь, но горит в вас огонь вечной чистоты, в которой оба вы отдаете себя друг другу для великой цели. Вы не будете слепыми родителями, животно, безумно и лично привязанными к детям, а будете хранителями тех душ, что придут через вас. Вы создадите им мир. Чистый ваш дом будет пристанищем, где им суждено родиться, погостить и уйти так, тогда и туда, куда позовет их жизнь. Храните связь друг с другом, со мною и с Али, и несите не бремя жизни, не иго ученичества, но радость труда, разделенного с нами». Он поднял обе руки над их головами, прикоснулся палочкой к огню, горевшему на престоле, и затем, что-то говоря на языке, которого Наль не понимала, коснулся палочкой ее головы. Ей показалось, что по ней пробежал огонь, проник до самого ее сердца, и что сейчас все на ней вспыхнет. Но флорентиец уже отвернулся к престолу, снова коснулся палочкой огня и прикоснулся ею к голове Николая. Так же, как и она мгновение назад, он весь содрогнулся, а флорентиец уже вновь повернулся к престолу и коснулся попеременно огня обоими концами палочки. Затем он снова обернулся к ним лицом и положил палочку на их головы одновременно. Глубочайшее содрогание, точно удар электричества, испытали оба, Наль и Николай. Теплые струи какой-то новой силы пробежали у каждого по спинному хребту к голове. Флорентиец положил палочку рядом с огнем и взял с престола два одинаковых перстня, каждый с изумрудом и бриллиантом, и надел жениху и невесте. «Встаньте, — сказал он им, — вы муж и жена. Будьте всегда такими же чистыми, и где бы вы ни жили, всегда ощущайте, что я подле вас. Сочетав вас браком перед этим огнем вечности, я взял на себя ваши жизни. Перед вечностью нет отцов, матерей и детей по плоти и крови. В ней есть отцы и дети по духу и огню. Пойдемте, я проведу вас в вашу спальню». Он опустил покрывало на лицо Наль, соединил их руки, обнял обоих, крепко прижал к себе и стал подниматься наверх. Проведя их через комнату Наль в другую дверь, которую она раньше не заметила, он ввел их в большую комнату, где посередине стояла широкая белая постель. И все в этой комнате было белое, вплоть до ковра и шкур белых медведей, брошенных по обе стороны постели. Подведя их к кровати, флорентиец сказал Наль: «Твой муж так же чист, как и ты, Он надает тебе такую же девственность, какую ты отдаешь ему. Прими его не только как мужа, но как воспитателя и друга, мудрого руководителя, который знает много больше тебя. До завтра, дети мои, ровно в 12 часов я за вами приду. Будьте совершенно готовы к этому времени и ждите меня. Дории сказано, как завтра одеть тебя, Наль. Опустив полог над кроватью, флорентиец вышел, закрыв за собой дверь.